Что нас направляет? Исследования эффекта предшествования дали результаты, ставящие под угрозу наше восприятие себя как сознательных и независимых творцов своих суждений и выборов. Возьмем голосование. Большинство из нас считает его намеренным действием, отражающим наши ценности и нашу же оценку политических программ, которые не подвержены влиянию посторонних мелочей. Например, место расположения избирательного участка не должно влиять на наш выбор, но, как ни странно, влияет. В 2000 году, во время исследования распределения голосов в Аризоне, обнаружилось, что предложение увеличить финансирование школ поддерживали значительно сильнее, если избирательный участок находился в школе, а не где-то поблизости. Другой эксперимент показал, что если люди видят изображение классных комнат и школьных раздевалок, то они охотнее поддерживают образовательные инициативы. Влияние изображений превышало разницу между числом родителей и остальных голосующих. Изучение прайминга не только доказало, что мысли о старости заставляют людей медленнее ходить, но продвинулось значительно дальше. Сейчас известно, что прайминг воздействует на все аспекты нашей жизни. Упоминание о деньгах оказывает странное влияние. Участникам эксперимента показывали список из 5 слов, откуда требовалось отобрать 4 и составить из них фразу на тему, связанную с деньгами. Например, список «хорошо», «работа», «новое», «стол», «оплачиваемое» становился фразой «новая, хорошо оплачиваемая работа». Другие методы подготовки были менее очевидными и включали ненавязчивое присутствие предмета, связанного с деньгами, забытая на столе пачка долларов из игры «Монополия» или компьютерная заставка с изображением купюр, плавающих на поверхности воды. Люди, настроенные на тему денег, становятся более независимыми, чем без этого ассоциативного переключателя. Они почти вдвое дольше пытались решить трудную задачу, не прося экспериментатора о помощи. Явный признак повышенной уверенности в себе. Люди с подобной установкой становились эгоистичнее и менее охотно помогали другим студентам, притворявшимся, что не понимают задания эксперимента. Когда экспериментатор неловко ронял кучу карандашей, участники, настроенные бессознательно, на деньги, помогая ему собирать, поднимали меньше. В еще одном эксперименте из этой же серии испытуемым говорили, что они должны познакомиться с новым участником и просили их расставить 2 стула, пока экспериментатор ходил за будущим собеседником. Те, у кого была установка на деньги, старались отставить стул подальше, на расстоянии 118 сантиметров, в отличие от 80 сантиметров у других участников эксперимента. Настроенные на деньги студенты охотнее оставались одни. Общая тема всех этих открытий в том, что мысль о деньгах дает установку на индивидуализм, нежелание взаимодействовать с другими, зависеть от них или принимать от них просьбы. Этот замечательный эксперимент провела психолог Кэтлин Восс, которая проявила похвальную сдержанность в своей статье, оставляя читателям возможность самостоятельно сделать напрашивающиеся выводы. Ее эксперименты весьма содержательны. Полученные в них результаты предполагают, что жизнь в культуре, окружающей нас напоминаниями о деньгах, влияет на наше поведение и на наше мнение неизвестным нам и не всегда достойным гордости образом. Некоторые культуры часто напоминают об уважении, другие — о Боге, а есть общества, дающие установку на послушание огромными портретами дорогого вождя. Могут ли быть какие-то сомнения в том, что вездесущие изображения национального лидера при диктаторских режимах не только внушают ощущение, что «большой брат следит за тобой», но также и уменьшают количество спонтанных мыслей и независимых действий? Данные исследования эффекта предшествования предполагают, что напоминание людям об их смертности повышает привлекательность авторитарных идей, которые в контексте страха перед смертью становятся обнадеживающими. Другие эксперименты подтверждают догадки Фрейда относительно роли символов и метафор в подсознательных ассоциациях. Когда я описываю аудитории эффект предшествования, мне часто не верят. Это неудивительно. Система 2 считает, что она главная и что она знает причины своего выбора. Вероятно, и у вас в голове возникают вопросы, отчего эти тривиальные манипуляции оказывают такое сильное влияние? Демонстрируют ли эти эксперименты, что мы полностью зависим от того, какие установки дает нам окружающая среда? Нет. Эффект предшествования устойчив, но не обязательно силен. Из сотни голосующих лишь несколько первоначально сомневавшихся проголосуют по школьному вопросу иначе, если участок будет находиться в школе, а не в церкви. Но даже несколько процентов может изменить ход выборов. Вам следует сосредоточиться на том, что не доверять этим данным нельзя. Они не выдумки и не статистические отклонения. Вам придется принять основные выводы исследований за истину. А еще важнее — принять их истинность применительно к вам. Если бы вам показали экранную заставку с плавающими долларами, вы тоже, вероятнее всего, подняли бы меньше карандашей, помогая неловкому незнакомцу. Вы не принимаете это на свой счет, поскольку это не соответствует вашему субъективному опыту. Но субъективный опыт в основном состоит из истории о происходящем, которую ваша система 2 рассказывает сама себе. Феномены прайминга возникают в системе 1, а к ним у вас сознательного доступа нет. Эффект предшествования наглядно продемонстрировали на офисной кухне одного британского университета. Сотрудники оплачивали чай или кофе, выпитые в течение дня, складывая деньги в общую копилку. Возле копилки висел перечень предлагаемых цен. Однажды над списком цен, без предупреждения или объяснения, вывесили фотографию. В течение 10 недель фотография каждую неделю обновлялась. Это были либо цветы, либо глаза, смотрящие на наблюдателя. Новое оформление никто не обсуждал, но размер взносов значительно изменился. В первую неделю эксперимента на пьющих чай и кофе смотрели широко раскрытые глаза, и средний взнос составил 70 пенсов на литр молока. Во вторую неделю на фотографии были изображены цветы, и средний упал до 15 пенсов. В среднем в глазные недели взносы оказывались почти втрое больше, чем в цветочные. Очевидно, чисто символическое напоминание о том, что за ними наблюдают, подталкивало людей вести себя приличнее. И вполне очевидно, что все это происходит бессознательно. Несколько лет назад психолог Тимоти Уилсон написал книгу с интересным названием «Незнакомцы для себя». Теперь вы понимаете, кто этот незнакомец внутри вас, незаметно контролирующий многие ваши действия. Система 1 дает впечатления, которые часто становятся вашими убеждениями, и является источником импульсов, на которых часто основываются ваши действия и выбор. Она предлагает молчаливую интерпретацию происходящего с вами и вокруг вас, связывая настоящее с недавним прошлым и ожиданиями относительно ближайшего будущего. Она источник ваших быстрых и зачастую точных интуитивных суждений. Вы не осознаете основную часть ее действий. Как показано в следующих разделах, система 1 — порождает множество систематических ошибок в ваших догадках.